Глава 19. Джеймс прислал записку, решив предупредить меня, что Гарри проведет несколько суток в госпитале. Нужно было понаблюдать за миссис Бекфорд во сне, так что во вторник утром я проснулся в одиночестве. Одеваясь и приводя в порядок мысли, сварил себе крепкий кофе и выпил его еще дымящимся. Хороший сон всегда помогает поднять настроение и способность к размышлению. Я как раз выспался, поэтому быстро составил план, наметив несколько человек, которых следует расспросить о возможном давлении, которое судья или Болдуин могли оказать на членов кабинета. В ярде я появился в приподнятом состоянии духа, кажется, даже что-то тихонько мурлыкал себе под нос. А потом увидел Стайлза, и мой энтузиазм немедленно иссяк. Молодой инспектор стоял у дверей отдела с несчастным выражением лица. Моя ухмылка исчезла в тот миг, когда я обратил внимание на напряженную позу подчиненного. «Что стряслось, Стайлз?» «Еще одна». «О чем вы?» «Еще одна мертвая женщина в лодке». Стайлз заметно побледнел. «Винсент отправляет нас на Уоппинг-стрит». В юности я как-то выпал из своего плашкоута в ледяную воду. Течение потащило меня вниз и в сторону, ноги свело судорогой. Я тонул, и мир вокруг превратился в серую дрожащую хмарь, а потом и вовсе померк. К счастью, старик Том Миллер видел момент моего падения, и когда я в очередной раз всплыл, молотя руками по воде, протянул мне конец длинного весла. Том подтащил меня ближе, схватил за рубаху и поднял на борт. Я сел на палубе, дрожа и отплевываясь. «Река чуть не забрала тебя!» — оскалил он черные зубы. С того дня я решительно изменился. Раньше все норовил перевести побольше груза, да побыстрее, чтобы хорошо заработать. Теперь же меня заботила еще и безопасность. Сейчас произошло нечто похожее. Вторая жертва заставила меня размышлять иначе. Первый и единственный вопрос — кто убил Роуз, уступил место лавине других? Почему именно эти две женщины? Что у них общего? Обеих нашли мертвыми во вторник утром. Манера убийцы или всего лишь совпадение? Я вспомнил рассказ Гаверлинга. Что, если семьи убитых девушек имели связи с компанией Болдуин или с одним из членов правительства? В отдел я вернулся с царящим в голове сумбуром. Скинул пальто, уселся за стол и вытащил свои записи, касающиеся Роуз, Колье и судьи. Возможно, в этой стопке бумаг кроется нечто ценное, чего не удалось заметить сразу. По большому счету, почти всю кучу можно выкинуть в мусорную корзину. Я уронил голову на руки и вдруг ощутил озноб, пробежавший между лопаток. Лелуп. Волк. Именно из-за этого убийцы я в свое время начал налегать на спиртное так, что после пришлось пообещать Белинде... К бутылке больше не притронусь. Задумавшись, я не заметил, как в кабинет вошел Стайлз. Напарник остановился у стола, не сводя с меня глаз. «Я тоже вспомнил волка, инспектор. Другое дело, что наши жертвы не истерзаны, да и нашли их тела не в темных переулках». Он решительно потряс головой, хотя в глазах его по-прежнему сквозила неуверенность. По этому случаю мы со Стайлзом работали прошлой осенью. Первое убийство произошло субботней ночью. Шла вторая неделя судебного процесса против Скотланд-Ярда. В следующую субботу новый труп, а потом и третий, ровно через неделю. Преступник убивал женщин, служивших в мюзик-холлах и театрах Сохо. Жертв находили задушенными, с отметинами от когтей на теле. Погибшие, женщины в возрасте от 18 до 32 лет, ничем не напоминали друг друга и знакомы между собой не были. Почему именно эти три? И что убийца хотел сказать следами когтей? В довершение всего история стала известна нечистоплотному газетчику Джону Фишелу, Сразу после первого убийства он разыскал двух свидетелей. Те, получив от него по доброй бутылке виски, заявили, что видели у мюзик-холла подозрительного француза. На следующий день Бикон дал броский заголовок на первой странице «Француз убивает невинных женщин». Статья вызвала волну нападений на французские лавочки и церкви, серьезно затруднив наше расследование. После второго убийства Фишел прослышал о следах когтей и состряпал новый материал под названием «Ле Луп терроризирует Сохо». Обнаружив третий труп, мы прочли еще одну статью. «Скотланд-Ярд покрывает волка, продажность полиции не знает предела». Хуже недели на моей памяти не было. Ярд осаждали толпы орущих людей, грозившихся с нами покончить. А потом убийства прекратились. Ле Луп остановился, испугавшись, что мы со Стайлзом напали на его след. Мне хотелось думать именно так, однако мы к нему даже не подошли близко. «Роуз Альберт, не девушка из мюзик-холла», — прервал молчание Стайлз. Я промолчал. Перед глазами у меня стоял уже не тигр. Его сменил смеющийся, оскаливший окровавленные зубы волк. Последнее время меня преследовали неудачи. Каковы шансы поймать волка или подражающего ему человека на этот раз? Дорогу до доков на Уоппинг-стрит мы провели почти в полном молчании. На этот раз Блэр встретил нас в сопровождении троих инспекторов-речников. Те молча поприветствовали нас кивками. Блэр же ни меня, ни Стайлза, словно не заметил. Стоял на ветру, прищурившись, всматриваясь вдаль. Холодный бриз продувал насквозь, и я с облегчением вздохнул, когда появился полицейский катер. Плашкоут, волочащийся за ним на буксире, был длиннее того, в котором нашли Роуз, и не так потрепан. На этот раз никто не потрудился прикрыть труп одеялом. Связь с убийством Роуз представлялась мне очевидной. Симпатичная светловолосая женщина, чуть моложе первой жертвы, и тоже в вечернем платье. Руки связаны, юбки распороты, запястья в крови. На дне лодки плавали размокшие листья и лепестки, и я сразу вспомнил слова Джеймса о похоронах викингов. Возможно, мусор в лужице воды символизировал ценности, которые умершие уносят с собой в могилу. «Она чуть младше, но...» — пробормотал по духам Стайлз. «Знаю». В глазах молодого инспектора я угадал страх. Скорее всего, и он, поглядев на меня, подумал то же самое. Мы оба боялись, что стали свидетелями нового типа преступления, куда более опасного, чем эпизодические убийства, совершавшиеся в Лондоне. Скотланд-Ярд был не готов противостоять новой угрозе.